Глава 14. Цискарь. Вердам дышать! Людвиг Аронович ухватил себя за бороду. Я потерял ключ! Сегодня был какой-то конченый день. Все валилось из рук, все бесило. Все друг с другом гавкались. Кто-то склонял магнитные бури. Другие винили ретроградный Меркурий. Третьи — скачущее атмосферное давление и переменчивую погоду. А я дергался из-за менталиста. Он уже прибыл в кампус утром. Я увидел этого приличного рыжебородого дядечку, идущего в сопровождении пары опричников в сторону главного корпуса. Серый пиджак, брюки, белая сорочка, жилетка, полуботинки. Ничего на первый взгляд особенного. Но если взглянуть через эфир от этого специалиста по сыскным делам, вибрации во все стороны расходились. Он как ходячий эхолот в фоновом режиме работал. В общем, напугал он меня, если признаться честно. А теперь к нему по очереди вызывали студентов и преподавателей. Но менталист менталистом, а учебу, тренировки и работу никто пока не отменял. Вру, отменяли, но только занятия с Яном Амосычем. Он, похоже, присматривал за работой сыскаря, потому как по закону спецслужбистам и стражам порядка работать с несовершеннолетними без присутствия педагога категорически запрещено. Меня пока не вызывали, так что мы со столяром Кхазатом решили после обеда продолжить работу по сборке мебели. Благо, там оставалось-то всего пара комнат на первом этаже, точнее, комната и кабинет дежурного преподавателя. И вот новость. Ключ-карта потеряна. Так, ладно. Кхазат смял в руках тюбетейку. Мы пойдем другим путем. Система безопасности тут не включена пока, так что пошли за мной. Мы обошли будущий жилой корпус по кругу. Людвиг Аронович остановился около окна цокольного этажа. Там располагалась прачечная. Сунул руку в карман, достал плоскую отвертку, присел на корточки, примерился и воткнул инструмент в какое-то едва видное гнездо между рамой и стеной. Что-то хрустнуло, щелкнуло, и окно открылось. — И никому не говори, Минхерц, — сказал он. — А мы работу закончим, возьмем расчет, и я уйду в отпуск. А потом дубликат сделаю. У меня есть специалисты. Звучало это, конечно, скверно. Какие-то гномские специалисты могут сделать дубликат от ключ-карты, которая открывает все двери в магическом колледже. Нет, ну, может быть, и не все. Насколько я знал, преподы свои кабинеты и личные шкафчики еще и магическими печатями прикрывают. Но все-таки... Все-таки мне становилось гораздо более понятно, как те злоумышленники из туалета тут орудовали. Но я ничего не сказал, да и впредь не скажу. Подставлять Ароныча было бы последним делом. Я просто полез следом за ним в окно и уже на той стороне спросил. — А деньги? — Да дадут тебе денег. Может быть, даже сегодня. Оплата же сдельная, работнули мы ударно. Тысячу получишь чистыми, это как минимум. Я присвистнул даже. Тысяча денег — это... Ну, есть такие взрослые месячные зарплаты, например. Я не прямо чтобы сильно во всем этом разбирался, но объявления в газетах по поводу вакансий читал. Вахтер там или дворник в земщине зарабатывали примерно 800-900 денег. Квалифицированные рабочие на заводе — около 2500 или 3000. Конечно, в опричнине все было гораздо жирнее. И те же программисты, маг-специалисты или стоматологи в какой-нибудь Ингрии или опричных районах Москвы получали на базовом уровне 8 или 10 тысяч денег. По ценам я тоже не особенно ориентировался, но хлеб в земской пелле в магазине стоил 2-3 деньги, капучино в кофейне 4, килограмм курятины около что-то 10 денег. По крайней мере, в рекламном буклете, который я нашел на скамейке недалеко от клетки, можно было прочесть именно это. И 1000 смотрелось довольно солидно. У меня ведь есть трехразовое питание, с какой угодно добавкой, и крыша над головой, так что на эту 1000 можно было действительно что-то купить. «А как наличкой отдадут?» — уточнил я. Этот вопрос меня серьезно волновал. «Деньги — это деньги». «Ты думаешь, тебе монеты в карман сыпать станут?» — хохотнул Хазат. «Мы ж не в сервитуте. Базовый счет уже оформлен. И уверен, канцелярия и ID-браслет тебе уже заказала. И его доставили. Небось, лежит в ящике, дожидается. Ты ж теперь трудоустроенный гражданин, даром что несовершеннолетний. А это солидно». «Солидно», — признал я. «Давайте уже быстрее все сделаем». «Что, скорее первую зарплату хочешь на счету увидеть, Минхерц?» Гном смотрел на меня с прищуром. «Хочу, Людвиг Аронович». Решительно кивнул я. «А что тут скрывать-то?» И мы принялись за работу. Сначала сделали кабинет. Собрали письменный стол, диван. Ну, там только бортики присоединить нужно было. Этажерку, стулья. Потом стандартную, самую обычную комнату. Я уже хорошо освоился с телекинезом. Ну, для своего уровня, конечно. Мог одновременно без рук удерживать и полочку, и два шурупа, что позволяло наживлять и скручивать гораздо быстрее. А еще я закрутил пару саморезов без шуруповерта. Туговато, но ДСП поддалась, и все получилось. Толкать предметы я уже умел, вращать тоже, а вместе очень полезный навык для мебельщика. Увлекшись работой, я вздрогнул, когда из кармана спецовки у Людвига Ароновича вдруг раздались грохочущие звуки неофициального гимна всех казадов государства российского. «Диги-диги-холл». Это неслось из динамика телефона. «Ай-ой!» — откликнулся столяр, принимая звонок. «Студент? Какой студент?» «Титов! Да, заканчиваем последнюю комнату, хорошо работает. Кто поговорить? Зачем? А можно мы закончим?» «Ну и что, что сыскной приказ? Работать надо. Ну вот пусть кофе попьет. Дело есть дело». «Заместитель? Да хоть два заместителя, донор Ветер. Работа, соображаете? Если всякие там заместители так к работе относятся, вот так пускай пойдут и кинутся головой в навоз. Ну тогда дайте ему трубочку, как его там зовут? Рекович? А по имени-отчеству? Вот». Он отнял телефон от уха и сказал: «Слушай, тебе какой-то хер из сыскного приказа хочет, Минхерц. Подожди-ка». Он снова приложил аппарат к уху. «Ай, хуябинт, Иван Иванович. С вами Людвиг Аронович разговаривает. Лейхенберг моя фамилия. Я-я. Мы с Михаилом заканчиваем работу, вы понимаете? У нас осталось скрутить две кровати. Мы неделю трудились на сборке мебели, как полагается. А тут эта Думкоффише фрау мне говорит, что вы важный заместитель и не поймете, если мы закончим свою работу в ближайшие полчаса. Но у парня первая зарплата в жизни должна быть сегодня. Это, знаете ли, важнее, чем Эрсте Хохцайтнахт с невестой». «Вот, и я говорю, бывают и нормальные заместители. С вами очень приятно иметь дело. Ни минуты не задержу. Вот докрутим последний болт и сразу отправлю его к вам. Да, да, да, из тех самых Лейхенбергов. Говорящая фамилия? Хо-хо-хо-хо. Приятно иметь дело со знающим собеседником. Я-я-я. Данкеша. И я рад». И он сунул телефон в карман и сказал мне: «Никакой не хер, а порядочный человек. А это Зинка дура тупая. А он с пониманием, хоть и заместитель. Ну давай, заканчивать нужно. Я тебя на 20 минут отпросил». Удерживая кровать на боку, чтобы Людвигу Ароновичу было удобнее закручивать болты шестигранником, я на несколько секунд провалился в библиотеку и нашел там словарь Шпракха, общеупотребительного гномского наречия. На букву «Б» я нашел «Берг», что означало «гору», а на «Л» — «Лейхен». И вот тут речь шла о трупах. Нифига себе, говорящая фамилия. В директорский кабинет я пришел сразу после работы. В ботинках, в комбинезонных штанах и серо-красной универсальной куртке, ну, та, которая с самоподгоном. За столом на своем месте сидел Пулуэктов и хмурился. В одном из кресел расположился тот самый менталист, закинув ногу на ногу и что-то читал. «Значит, на сборке мебели работаете», — поинтересовался Иван Иванович Рикович, рыжий и бородатый заместитель чего-то там из сыскного приказа, разглядывая, как оказалось, мое личное дело, распечатанное на бумаге. «Подрабатываю», — кивнул я. «Что значит «подрабатываю»?» Он даже бумаги отложил. «Учусь в колледже. Программу общеобразовательной школы заканчиваю. А мебельщиком по договору подряда», — пояснил я. «Титов Михаил Федорович. Однако. Из специнтерната в экспериментальный колледж. А до этого опекунская семья», — пробормотал задумчиво сыскарь. «Он просто тянул время. Говорил, чтобы просто говорить. В беседе вслух не было вообще никакого смысла. Я нутром чуял, как его эфирные щупальца пытаются залезть мне в башку, но постоянно отдергиваются, как будто обжегшись. Но комментировать это мне казалось не с руки. Я ведь понятия не имел, что это за тип этот Рикович, и чего от него ждать. Как ты думаешь, что здесь происходит?» Иван Иванович повертел пальцем. «Зачем кому-то чьи-то волосы?» «Кто-то собирает генетическую базу учеников, — предположил я, — чтобы потом армию клонов сделать или завоевать мир, или, может, ритуалы проводить. Накрутит кукол в воду и станет в них иголки тыкать. А у студентов успеваемость понизится. Диверсия под магообразование государства российского». Яна Мосыч молчал. Хотя, если смотреть в эфире, от него исходило яркое, яростное свечение. Его, если можно так выразиться, аура время от времени выдавала настоящие протуберанцы и огненные вихри всех цветов радуги. Похоже, директора все происходящее жутко раздражало. А я думал, он посмеется. «Ну и клонирование и ритуалы подобного толка вне закона на территории государства российского. Зачем-то напомнил Рикович серьезным голосом. Нужно обладать отчаянной храбростью и даже безрассудством, чтобы творить такое на опричной территории, и тем более в кампусе, где каждый преподаватель — полноценный маг с опытом рейдов в хтонь или боевых действий». «Или они храбрые, или тупые, — пожал плечами я. — Или у них нет другого выхода». «Ну так, ладно». Сыскарь встал со своего места. «Яна Мусыч, кто ему защиту ставил? Это же нечто монструозное». «Вы взгляните, кто у него опекунами были», — ухмыльнулся Пулуэктов. «Похоже, ему не очень нравился пришлый менталист. Хотя мне Иван Иванович показался нормальным человеком. Если сыскари бывают вообще нормальными, конечно». «Константин Константинович Иголкин? Василиса Васильевна Разумовская?» — прочел Рикович в распечатке. «Ять!» Он потер лицо ладонями и встопорщил бороду. «Извините, я на мусоч вырвалась. Тут штука такая. Я и без магии вижу, что парень что-то знает или догадывается, но почему-то говорить не хочет. Не доверяет? А я в голову ему залезть не могу, потому что, черт, если это господин Иголкин, то, в общем-то, понятно все. Он хоть и не менталист, но, учитывая его опыт, мог и сам навертеть. Да. Сколько ты у них жил?» «У деда Кости и бабы Васи, получается, 6,5 лет, — ответил я. «Понятно», — протянул Иван Иванович и снова повернулся к Пулуэктову. «А еще на нем мощнейший отвод глаз. Я, правда, не понимаю, на каких именно признаках и по каким критериям он отсекает внимание, но уровень там вообще запредельный. Яна Мосыч, я не понимаю, это что значит?» «Это значит, вероятно, что и нам не следует понимать», — медленно проговорил директор. «Так что отложим сей вопрос в сторону. А вот факт того, что Михаил что-то знает и не хочет с нами поделиться информацией, Вот это заслуживает куда большего внимания. Миша, скажи, тебе тут плохо? Лучше, чем в интернате, но хуже, чем у деда с бабой, признал я. Хотя кормят у вас отлично, учат на совесть. И девчонок много красивых. И побить есть кого. И библиотека большая. Он в библиотеке взял почитать том большой энциклопедии на Г. Зеркаля интонации соскаря, пояснил Ивану Ивановичу директор. Представляете? — А зачем? — удивился Рикович. — Гибефрения, — пояснил я. — Психическое расстройство, характеризующееся шутовским поведением, неконтролируемым ребячеством, патологическое впадение в детство, гедонизм, учение о том, что смысл и цель жизни заключается в получении удовольства. Гекатомба — огромные единовременные человеческие жертвы в результате массового убийства, войны, стихийных бедствий. Изначально масштабное жертвоприношение сотни быков. В общем, отличная книжка. Там вообще полно всего интересного, помимо Гагата и Гая Скотуса. Ну, прости, какой в этом смысл? Менталист точно был сбит с толку. Ты что, просто заучиваешь все термины на букву «Г»? Геллертерство. Я едва сдерживался, чтоб не захихикать нервно. Напыщенная, кичливая ученость, оторванная от жизни и практики. Яна Мосыч, давайте я расскажу все, что знаю, а вы меня отпустите в Пеллу прогуляться, без сопровождения. По крайней мере, чтобы я это сопровождение не видел. — Это что, ультиматум? — повернулся ко мне Пулэктов. — Это предложение ловли на живца, — парировал я. — Вы будете вот этим вот всем заниматься, а я как раз свои вопросики порешаю. В парикмахерскую схожу, дезодорант себе куплю, пара футболок с прикольными принтами. Продовольствие, опять же. Меня Ави тушенкой подкармливает. Но так ведь не может вечно продолжаться. А буфет, между прочим, в 6 закрывается. Рикович подобрался. То есть у тебя есть основания предполагать, что охотятся на тебя? Нет, определенно. Нападение по пути в колледж — это твоя ментальная защита, мощнейший отвод в глаз. И каждый из пострадавших так или иначе имеет к тебе отношение, пусть и косвенное. Резюмировал он очевидные вещи. Кроме этого мальчишки, Конского, заметил Ян Амосыч. Он лишился пряди волос и впал в стазис за несколько часов до приезда Михаила. Это, что ли, бастард князя Андрея Волконского? Уточнил Иван Иванович. От той рыжей певички. Ну, так связь хотя бы и в том, что это произошло в тот же самый день. Знаете, что мне напоминает это? Гадание на кофейной гуще. Или на рунах. Или любой другой подобный дикарский способ целеуказания. У меня складывается такое чувство, что исполнителю дают подсказки с вероятностью примерно 50 на 50, и он лупит откровенно вслепую. Я, честно говоря, даже расстроился. Рикович все правильно ведь угадал. Все-таки настоящий соскарь, а у него опыт. И моя гримаса не укрылась от цепкого взгляда Ивана Ивановича. Так, давай-ка, Мишенька, колись. Ты у нас по делу проходишь как свидетель. А еще ты все-таки дворянин теперь, независимо от своего прошлого происхождения. Так что, если потребует слово и дело государева, тебе придется отвечать. Да и в Пеллу я тебя отпущу, кивнул директор. А Иван Иванович сопровождение подготовит. Вдруг и вправду удастся выловить злодея. Жизнью ты не рискуешь, а волосы... Но ты ведь все равно собирался постричься, верно? И он посмотрел на меня, как на идиота. А я понял, что в моем случае поход в парикмахерскую и разбрасывание там своего, как бы так выразиться, генетического материала — это очень дурацкая идея. Ну, может быть, и здесь кто-то пострижет. Я растрепал шевелюру. Ладно, в общем, вся эта дичь произошла, когда я к вам в первый раз на занятия пришел. Ну, и вы меня на разговор оставили. Я ведь понятия не имел тогда, кто вы, что тут вообще в колледже происходит, как все устроено. А еще Руари как раз волосы отрезали в тот день, да и вообще. Я растерялся, мне нужно было время подумать. Я пошел в туалет, сел там и просто сидел, думал, что буду вам говорить. По-турецки сидел, на крышке унитаза. Вот так я им все и рассказал. Мужчины между собой все время переглядывались, а потом Рикович простонал. «Эх, если б не твоя защита, Я бы смог вскрыть воспоминания и побывать там, в твоей шкуре. Ну, хорошо, что у меня такая защита, — парировал я. Вот если ее поставил папаша, стоит признать, это второй момент в жизни после деда Кости и бабы Васи, за который я ему благодарен. Он, сам того не ведая, спас мою библиотеку. Так, ты говоришь, запахло дохлятиной, правильно? А скажи-ка, когда эти двое покинули туалет, ты уверен, что ты слышал шаги двух пар ног? Сыскарь собрался с мыслями и продолжил докапываться до сути. А сколько их там было? Восемь? Два собеседника, четыре ноги. Начал возмущаться я, а потом задумался. Погодите-ка. «Дайте мне минуту». Я закрыл глаза и снова оказался в библиотеке. Было ли это опрометчиво рядом с менталистом? Не знаю. В конце концов, он ведь сам сказал, что не может пробиться через мою защиту. Так что я добрался до шкафа с тетрадками и ежедневниками, достал нужную, полистал листики в клеточку и... «А теперь изыди». Внезапно сильно запахло дохлятиной. А потом вонище улетучилось, дверь хлопнула, и я снова остался в туалете один. Я вынырнул наружу в реальный мир. Я не слышал шагов. Первый тип сказал «изыди», потом завоняло, потом хлопнула дверь. Я не могу утверждать, что из туалета вышли двое. Мужчины переглянулись. «Изыди, значит? А это уже меняет дело», — проговорил Рикович. «Я думаю, что мы изловим исполнителя, который непосредственно резал волосы в течение суток. Нужно будет просто дождаться, пока до Пелла доберется специалист по таким вопросам. А вот что касается второго...» «Вуаля!» Я вскочил с места, внезапно вспомнив маленькую, но очень характерную деталь. Он сказал «вуаля!» Я вообще никогда в жизни ни от кого такого не слышал. Это багальский или по-арагонский? «Еч!» — рявкнул я на Мосыч. — Вот это действительно меняет дело. За мной, Иван Иванович. Будем брать гада. Вот какая ж скотина-то, ты подумай. И он натуральным образом перелетел через стол. Глаза его полыхали пурпурным ярким светом. Такого же цвета энергетические браслеты зажглись вокруг предплечий директора. Меж пальцами проскакивали самые настоящие электрические дуги, также окрашенные в пурпурный оттенок. Он левитировал, он реально парил в воздухе. Секунда, и Полуэктов вылетел за дверь. Рикович выхватил из-за пояса револьвер весьма странного вида, богато украшенный золотой насечкой, и одновременно тронул другой рукой свое ухо, похоже, активируя связь. «Группа захвата ко мне! Оружие и техники нелетальные!» И также вылетел в коридор. А я постоял немного в кабинете и осмотрелся. Рядом с местом, где стоял Рикович, увидел графин с лимонадом. Мята, лимон, вода и лед. Чистый стакан, явно не тронутый. А у меня и так в горле пересохло от всех этих тревожных разговоров. А тут лимонад. Я не выдержал, налил себе и выпил целых два стакана. И это было хорошо.